Они выкурили по сигарете, но молча, никаких нейтральных тем, только наслаждение теплым вечером. А затем Феликс ушел, но не был уверен, что навсегда. Встреча с Кейном оставила у него странное послевкусие, которое требовалось тщательно обдумать и оценить. Тщательно и неспешно. При этом Вербин понимал, что Кейн проследит за ним через видеокамеры, поэтому, выйдя за калитку, неспешно пошел вниз по улице, демонстрируя, что уходит. А сам свернул в первый же переулок, но не остановился, продолжил идти, размышляя на ходу. И даже снова закурил, хотя от выкуренных во время встречи сигарет во рту было кисло. Итак, что было произнесено? Ничего, кроме рассказа о чувствах Крине. Любил ли Кейн девушку так, как описывает? Вполне возможно. При этом с той же вероятностью возможно, что сейчас, по прошествии стольких лет и из-за того, что он так и не нашел женщину, с которой ему хотелось быть, чувства Кейна многократно усилились, превратившись в теплые и сентиментальные воспоминания о молодости. Пусть не такой далекой, но все-таки молодости. И потому Кейн старается не думать о том, что был тогда заурядным оскорбленным самцом, страстно желающим вернуть девушку, которая крепко проехалась по его самолюбию. Он явно мечтал отомстить, на это указывает интрижка с подругой Ирины, и наверняка придумал бы что-нибудь еще. Но Ирина заболела, и Кейн, будь он самовлюбленным индюком, отступил бы, плюнул и подумал, как вовремя она меня бросила. Однако Кейн вернулся и остался рядом. Получается, действительно любил? Любил и хотел помочь. Что это дает? Пока фиксируем. Кейн испытывал к Рине сильные чувства. Но по врачам девушку возил доктор. Потом с ним же она ездила к шаманам и знахарям. Но все напрасно. Кейн, разумеется, об этом знал и постарался придумать нечто такое, что вернет Рине надежду. Сначала вернет надежду, а потом, если получится, девушка увидит в нем своего спасителя. А поскольку все уже было перепробовано, Кейн предложил Рине обратиться к сатане. Это была его идея. Вот что дает понимание чувств Кейна. Идея с сатаной была целиком и полностью его. К тому же доктор, как уверенно говорили все опрошенные, не особенно верил в темы сообщества, относился к ним как минимум скептически. Ему бы такое и в голову не пришло. Кейн решился обратиться к сатане. Провести черную мессу на мысе Рытом и убить Настю. Версия? Версия, достаточно стройная и вполне имеющая право на существование. Итак, вот как все было. Кейн узнает, что очередная поездка к шаману оказывается безуспешной, и делает предложение. Находящаяся в отчаянном положении Рина соглашается. Интересно, она знала, что планируется жертвоприношение? Теперь на этот вопрос ответить невозможно, но насколько он важен? Для расследования 6 смертей на мысе Рытом? Нет, не важен. Только для самого Феликса, для того, как он будет думать о Рине. Знала ли она? Как сказал Григорий, она жалела только о том, что не получилось. Но это было потом, после того, как все произошло и ничего не получилось. Сделка не была заключена, и страшная болезнь продолжила убивать Рину. Но кровь пролилась, а кровь меняет все вокруг. И все, и всех. Знала ли Рина, что Кейн планирует совершить убийство? Знала ли она, для чего Кейн позвал с собой Настю? «Давай ты ничего не знала, хорошо?» «Рине все равно, а Феликсу легче. Ведь иначе он терял к ней последние капли сострадания». К красивой девушке, умевшей вызывать настоящие чувства. К девушке, которой было дано так мало времени. Судьба. По переулку Вербин дошел до следующего перекрестка, оказался на параллельной улице и повернул направо, решив посмотреть, с кем соседствует Кейн по дальней стороне участка. По той, к которой почти вплотную примыкал его дом. И «Итак, вы убили несчастную Настю. Но почему Рина вернулась к Кейну? Не могло получиться так, что доктор, ничего не знавший об истинных планах Кейна, попытался ему помешать. Ирина обвинила его в испорченном ритуале. В том, что ничего не получилось. Очень похоже. И ее ярость объяснима. Ритуал был для нее последней надеждой, то есть получается, что доктор ее уничтожил. Надежду. А значит, и саму Рину. В результате девушка разъярилась и пошла в загул с прежним любовником. Вполне возможно, как раз для того, чтобы сделать доктору больнее. Похоже? Вполне похоже. Принимается. Что дальше? А дальше пролившаяся кровь стала растворять в себе всех вокруг. Рине на это было плевать, она умирала. Кейн, судя по всему, был к этому готов, а вот зебра и кислый — нет. И слабые звенья начали лопаться. Сначала очень хорошая зебра, которая не смогла жить с таким грузом на совести. За ней кислый, пытавшийся, но, видимо, безуспешно забыться в наркотиках. Хороший человек и слабохарактерный человек. Такие ломаются первыми. Но почему кислый отправился умирать на мыс? Что это было? Вызов? Раскаяние? Что он хотел этим сказать? Однако додумать эту мысль Феликс не успел. Остановился и замер, изумленно разглядывая черный, полностью тонированный Audi Q7 с очень знакомым номером, который стоял напротив примыкающего к дому Кейна участка. Пришедшая Сергею идея была абсолютно авантюрной, не подкрепленная никакими фактами и базировалась исключительно на вере в Феликса. В то, что проводимое Вербиным расследование серии естественных смертей, которое он считает умышленными убийствами, имеет отношение к появившейся в Иркутске секте. Вместо фактов — лишь совпадение. В обоих случаях в деле замешаны сатанисты, а псевдонимы лидеров созвучны. Мало? Ничтожно мало. Вероятность того, что дьяволопоклонники, нынешние и прошлые, как-то между собой связаны, близка к статистической погрешности, однако расследование Вербина заставило Сергея задуматься над личностью лидера сатанистов. Если в секте все происходит добровольно и по обоюдному согласию, то почему принимаются столь серьезные меры предосторожности? Только потому, что культ, мягко говоря, нетрадиционный? Или Каин не только не хочет попадаться, но и в принципе привлекать к себе внимание? Понятно, что мало кто согласится добровольно оказаться на карандаше у полиции, тем более по столь сомнительному поводу. Но одни рискуют только репутацией, а у других есть тайны, которые могут перестать быть тайнами, окажись эти люди в поле зрения правоохранительных органов. Что заставляет Каина проявлять осторожность? Откуда у него такая власть над Бочкой и Шумахером? Они ребята самолюбивые, привыкшие быть первыми, делать все, что вздумается, и не нести никакой ответственности. Точные копии родителей. Но при этом не дураки. Не могли не понимать, что Каин их подставляет, требуя провести шабаш в нынешних обстоятельствах, но послушно подставились. Отсюда вопрос. Только ли харизмой держит он в подчинении Шумахера и Бочку? Харизма — вещь хорошая, но кровь связывает людей намного крепче. Закрывая дверь в допросную, Сергей незаметно вытащил из сумочки Элеоноры телефон и направился в комнату Бочки. По дороге прихватил папку с какими-то документами, вошел, уселся перед парнем, некоторое время молча его разглядывал, затем раскрыл папку, разумеется, так, чтобы Бочка не смог разглядеть, что за бумаги в ней лежат. Соорудил на лице кислую мину и поинтересовался. «Бочкарев Эдуард Алексеевич». «Зашел и не знаешь, к кому?» — хмыкнул в ответ парень. «Я обязан удостовериться, что зашел в правильную комнату», — улыбнулся в ответ Сергей и повторил. «Бочкарев Эдуард Алексеевич?» «Да». «Хорошо». Сергей вальяжно развалился на стуле. Закинув ногу на ногу, положил папку на колени и принялся делать вид, что полностью увлечен документами. Через полторы минуты услышал вопрос. «Представляться не будете?» Странное поведение офицера бочку несколько озадачило и заставило слегка занервничать. «А я твое дело не веду», — не отрываясь от бумаг, ответил Сергей. «У меня есть дело?» «Понятия не имею. К сожалению, бочка не задал следующий правильный вопрос, то есть тот, который хотел услышать Сергей, поэтому пришлось переходить к интересующей теме самому. «Твои распутные развлечения под пентаграммой меня не касаются. Я убийство расследую». И внутренне подобрался, увидев, как вздрогнул бочка. Внешне же Сергей продолжал держаться вальяжно, показывая, что полностью уверен в себе и знает намного больше, чем говорит. «Какие убийства?» — откашлявшись, спросил бочка. «Разные», — протянул Сергей, не отрываясь от документов. «Но в основном сложные. Когда сосед соседа по пьяни кухонным ножом режет, меня не вызывают». «А сейчас зачем вызвали?» «Почему вызвали?» — искренне удивился Сергей. «Сейчас меня никто не вызывал. Сам пришел». И, не дав парню справиться с растерянностью, резко спросил. «Ты ведь из этой секты, да?» На операции Сергей был в маске, из зала задержанных везли в другом автомобиле, поэтому был уверен, что бочка его не узнал. «Допустим», — ответил молодой человек из всех сил, стараясь держаться уверенно. «Как это, допустим, если тебя взяли во время шабаша?» «Голова, если не ошибаюсь». «Не голова, а в церемониальном балахоне, под которым ничего не было». «Это мое личное дело», — громко заявил бочка. «Я вообще не понимаю, за что нас арестовали. Мы не делали ничего противозаконного, мы развлекались. Мы все совершеннолетние и имеем на это право. Хотим собираться и молиться сатане, хотим и собираемся. У нас свобода совести. За что нас арестовали?» «Понятия не имею», — развел руками Сергей. «Я ведь говорил, что занимаюсь серьезными преступлениями. А ваш хентай-косплей под эту классификацию не попадает». «Не занимаетесь», — до бочки только сейчас дошел смысл того, о чем Сергей говорил в начале встречи. «Нет? То есть вы не имеете права меня допрашивать?» «Я и не допрашиваю, я провожу опрос. Как видишь, мы обходимся без протокола». «Я могу не отвечать на ваши вопросы?» «Это твое право». «Тогда давайте просто молча посидим до тех пор, пока вы не уйдете», — предложил повеселевший бочка. Маятник его настроения качнулся в другую сторону, от подозрительности и сомнений к самодовольству и расслабленности. Именно этого Сергей и добивался. «Ты имеешь все основания игнорировать мои вопросы», — произнес он, закрывая папку и бросая ее на стол. «Например, ты имеешь полное право не отвечать на вопрос, есть ли у тебя сестра». «Не впутывайте Элю», — бросил бочка. «Она здесь ни при чем». «Да, все так, Леонора», — произнес Сергей, как будто удивленный тем, что задержанный правильно назвал имя. «Она интересовалась твоими делами? В подвале бывала?» «Я ведь сказал, не впутывайте», — молодой человек начал злиться. «Это значит да». «Что с ней?» — хрипло спросил бочка. Маятник его настроения совершил необычайно быстрое и резкое движение обратно. «Есть ли у нас тут конкурс, кто не ответит на больше вопросов, то я тоже в игре», — холодно отозвался Сергей. «Что с Элеонорой?» «Я ведь сказал, что не занимаюсь твоим делом. Я ищу орудующего в городе серийного убийцу, и мне важно знать, Элеонора была в курсе твоих дел?» «Почему вы спрашиваете?» «Была или нет?» — рявкнул Сергей. «Нет!» «Точно?» «Да, что с ней?» «Она встречалась с Каином. Знакома с ним?» «При чем тут Каин?» — рявкнул в ответ ничего не понимающий бочка. «Элеонора знает Каина?» — продолжил давить Сергей. «Нет! Она могла следить за тобой? Могла подглядеть, чем вы занимаетесь в подвале и заинтересоваться?» «Нет!» «Нет!» — бочка был на грани нервного срыва. «Нет!» «Тогда, наверное, с ней все в порядке», — неожиданно спокойно произнес Сергей, вновь принимая расслабленную позу. «Что вы имеете в виду?» «Это ее телефон?» Сергей достал из кармана телефон, упакованный в пластиковый пакет для вещественных доказательств, и положил на стол. «Да», — упавшим голосом подтвердил парень, повертев аппарат в руке и, по всей видимости, узнав чехол сестры. «Пароль знаешь?» «Нет», — на бочку было больно смотреть. «Что с Элеонорой?» «Последний раз ее видели в компании высокого светловолосого мужчины, лет 35-40. Это был очень рискованный момент». Описывая мужчину, с которым якобы видели Элеонору, Сергей держал в уме фотографию и описание Дмитрия Яковлева, только бороду ему дорисовал, о которой говорила Света. Если бы не угадал, все пошло бы прахом. Но угадал. «Черт, черт!» — бочка сдавила руками виски. «Черт!» «Что случилось?» — поинтересовался Сергей, возвращая телефон в карман. «Вы не представляете, я должен...» «Я не знаю...» — бочка окончательно растерялся. «Зачем он так? Это неправильно, он не может! Он не должен так поступать!» «Кто он?» «Вы должны помочь!» «Кто он? Каин?» «Да!» — бочка несколько раз глубоко вздохнул, посмотрел на Сергея осмысленным взглядом и жалобно попросил. «Помогите мне!» «Расскажи, чего боишься», — произнес в ответ Сергей. «Что Каин может сделать с твоей сестрой?»